По случаю 52-летия начала работы Кимченера в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи и 16-летия опубликования Межкорейской декларации от 15 июня, 10 и 11 июня в Швейцарии и Швеции прошли митинг, выставка фото и книг и кинопросмотр, а в Нигерии публичная лекция и кинопросмотр. В залах выставок были экспонированы фотоматериалы о бессмертных заслугах Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уина, их бессмертные классические труды, книги и фотоматериалы от Чучхейской Кореи. На кинопросмотрах были показаны наши фильмы, в том числе «Улица ученых в мире». На мероприятиях, проходивших в Швейцарии и Швеции, была принята поздравительная телеграмма в адрес Ким Чен Уина.